Глава 16. Маргул. Анилаэль пошевелилась и, издав протяжный стон, начала тереть виски, при этом так и не открыв глаза. «В следующий раз будешь думать, прежде чем совершать безрассудные поступки», — отвлекшись от изучения интерфейса управления городом, проговорил я. «Ты будешь издеваться или поможешь?» — вновь простонала Ани, и я сдался. Быстрый каст касания тьмы влил в тело королевы изрядную порцию целительной энергии, и она, облегченно выдохнув, наконец открыла глаза. «Я все сделала как надо и...» — упрямо заявила девчонка, по-детски надув губы, но прервала фразу, когда осмотрелась и поняла, где мы находимся. «Вы справились!» — взвизгнула Аня и, вскочив, словно ошпаренная, бросилась обниматься. «Ты должен мне все рассказать, в мельчайших деталях!» Отстранившись через десяток секунд, потребовала королева. «И вообще, где остальные? Они выжили?» «Выжили», — улыбнувшись одними уголками губ, ответил я. «Обыскивают жилую зону и добивают измененных. Ты голодна?» «Ужасно. Но информационный голод сильнее. Не тяни, рассказывай». Обреченно покачав головой, начал говорить и попутно доставал из инвентаря недавно приготовленную еду. Свой рассказ я уместил в полчаса, сделав акцент на детальном пересказе разговоров с безумным внуком мастера Мигиала и астральным двойником Сайфоса. Королева должна знать правду и сделать правильные выводы. По мере моего рассказа от хорошего настроения Ани не осталось и следа. И это понятно. Узнать, что ужасная катастрофа, унесшая жизни миллионов темных эльфов, случилась по вине сопливого мальчишки, который к тому же планировал заговор против правящей династии, очень неприятно. И неважно, что его использовал в темную куда более умный и жестокий лидер объединения света. Нам повезло, что Софигиал не обладал наивысшим статусом, и его доступ к некоторым функциям центра управления городом был ограничен. Продолжил я, когда тяжело дышащая от гнева Ани немного успокоилась. На момент окончания битвы за Меллорн, после гибели отца, к нему перешел по наследству титул второго советника королевы. Именно поэтому завладевший его телом Сайфос не смог отменить доступ в Эндрайс для всех. «Я не понимаю, почему он не отменил все запреты после того, как население города превратилось в измененных? Почему не отправил экспедицию и не разграбил Эндрайс? Не поверю, что врага не интересовали секреты наших технологий». Я думал об этом и пришел к выводу, что в этом вопросе ключевую роль сыграли глупость, жадность и недоверие. «Можешь объяснить?» — попросила Аня через несколько минут молчания, во время которого она пыталась понять, что именно я имею в виду. «Конечно», — улыбнувшись, ответил я. «Черный мор растет не быстро, а подземный город раскинулся на тысячи километров. Чтобы добраться в каждый закоулок, нужно очень много времени. В принципе, у победителя оно могло бы быть, если бы не глупость». «Уничтожение Меллорна», — догадалась Ани. «Да». Они сожгли священное дерево, охраняющее Аздар от внешнего и куда более страшного врага, и были вынуждены спешно бежать. Причем бежать без оглядки и очень далеко от этих мест. Поэтому что-либо менять было попросту незачем. Сайфос сосредоточился на решении своих текущих проблем, в то время как Эндрайс превращался в одно огромное кладбище. Ани крепко сжала челюсти, отчего на висках проступили жилки, но сдержалась. «Я уверен, что когда Сайфос наладил порядок на территории объединения, то не раз вспоминал я о сокровищах, которые хранятся глубоко под гиблыми топями, но проблема заключалась в том, что быстро добраться до Эндрайза по землям, кишащим опасными монстрами, стало невозможно. Требовалась медленная и планомерная очистка территорий. И опять же, на тот момент не было нужды что-то менять. К тому же инфекция в воздухе подземного города предохраняла от проникновения залетных темных, которые могли научиться выживать в условиях агрессивной среды болот. Но вот отряды Ордена Огнеликих подошли вплотную к гиблым топям, — поторопила меня Ани. «Да. Спустя тысячи лет после страшной войны окрестности болот вновь стали обитаемы. Но уничтожать Черный мор и открывать доступ в город Сайфос не рискнул. «Недоверие и жадность», — прошептала Анилаэль. «Именно. Многие темные, выдавливаемые расширяющейся империей света, были вынуждены поселиться в районе либо вплотную прилегающему к гиблым топям, либо вообще на окраинах локации. Обойти основное правило, что в город могут попасть исключительно темные эльфы, Сайфос не мог. А если исчезнет Черный мор, то пропадет рычаг давления на подчиненных, которые могут предать и присвоить сокровища себе. Ведь контролировать многочисленные выходы на поверхность на данный момент невозможно. Информация, что древний город перестал быть смертельной ловушкой, очень быстро распространится, и туда хлынут толпы темных, среди которых, несомненно, будут и игроки. Шанс, что кто-то может найти способ пробраться в центр управления и уничтожить астрального двойника, не равняется нулю. Сайфос оказался в патовой ситуации. Вроде секреты королевства Вудстоун близко, но дотянуться до них не получается. Вот все и оставалось без изменений. Жадность и недоверие. «Но потом появились мы», — со злорадной улыбкой произнесла Анилаэль. «А потом появились мы», — повторил я. И все предосторожности вдруг стали несущественны. Сайфос понял, что королева пришла и заявила законные права на город, и никто не вправе их оспорить. Сайфос пробудил измененных в Крайгон Уле, чтобы задержать нас, а сам попытался внести изменения в систему доступа в город. Но тут вмешался Софигиал и перехватил управление своим телом. Выходит, напоследок он все же совершил благое деяние. Дал нам время добраться до сердца города. Совершил. Не стал отрицать я. Трудно представить, что могло случиться, останься столь мощный козырь в руках врага. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Все осознавали, сколько проблем нам могли доставить измененные, если бы ими руководил стратег с более чем тысячелетним стажем. «Принимай город под свое командование, королева», — нарушил образовавшуюся тишину я и указал Ани на трон. «Пока ты была без сознания, я активировал все сохранившиеся защитные системы, включая возможность обнаружения невидимок. Так что ассасины заперты на точке возрождения и ждут твоего приговора». «Есть мысли, как следует поступить, советник?» Сделав несколько шагов к трону, Анилаэль остановилась и задала вопрос, немного повернув голову в мою сторону. «Специалисты подобного уровня встречаются редко и могут пригодиться в будущем», — осторожно начал я. «Если тебе нужно мое мнение, то нам следует найти способ заставить их служить фракции». «Я тебя услышала, Оникс. Подключись к дублирующему посту. Мне может понадобиться твоя помощь». Меня поразила скорость, с которой Ани начала превращаться из нагловатой и нелюдимой девчонки, которую с самого детства сильно потрепала жизнь, в уверенную в себе правительницу целой фракции, способную изменить судьбу всей планеты. Это стало особенно заметно в последние дни, когда Ани все чаще начала брать инициативу в свои руки и активно предлагать решение той или иной проблемы. Я специально не препятствовал этому процессу и подталкивал девушку к самостоятельности, все чаще уходя в сторону. Пусть учится командовать, принимать решения и нести за них ответственность. Я подстрахую и помогу советом, когда попросит. Уважительно склонив голову, направился к одному из дублирующих постов, которые располагались по обе стороны от трона, и активировал слияние. Дублирующий пост находится в подчинении у центрального и выполняет вспомогательную функцию. Доводит приказы командования до офицеров на местах, например. Каждый вспомогательный пост заточен под определенную задачу, но по приказу из центрального может получить дополнительные возможности. Сейчас я могу лишь наблюдать за действиями Анилаэль, которая очень быстро осваивается с незнакомым функционалом. Следуя моим подсказкам, девушка разобралась с системным интерфейсом и, подключившись к одной из магических башен, что окружали точку возрождения, приказала атаковать. Расправа над пленниками была молниеносной. Они не успели даже пошевелиться, как отправились на перерождение. Комментировать случившееся я не стал. а лишь молча наблюдал, как раз за разом магические башни уничтожали возрождающихся ассасинов. Надо отдать воинам должное. Они не пытались умолять и просить пощады, а принимали свою судьбу, как и полагается, умелым бойцам, с честью. Но Анилаэль меня удивила. Каким-то неведомым образом королева знала точное количество жизней, которые остались у ассасинов. И когда у каждого из них осталась последняя, королева заговорила. «Вы принесете клятву верности на крови возрожденной из небытия фракции темных, королевству Вудстоун и лично мне, королеве тьмы. Отныне это ваша последняя жизнь». Вы не сможете получить прибавку ни от системы, ни в качестве награды. Вы тайно отправитесь обратно в объединение света и уничтожите лидеров Лиги наемников, что продались светлым и предали свой народ. Даю минуту на раздумья. В противном случае вас ждет смерть. Изящный ход, не мог не отметить я. Пожалуй, даже я не смог бы придумать лучше. Осталось только дождаться их решения. 60 секунд. Много это или мало? Я уверен, что для ассасинов они пролетели словно миг. Магическая башня безразлично плюнула сгустком тьмы, и крайний боец, что не пошевелился ни на сантиметр, умер окончательной смертью. Видеть это зрелище мне еще не приходилось. Как оказалось, система сигнализирует об утрате последней жизни весьма специфическим образом. На месте гибели появляется призрачный силуэт, который, по-видимому, обозначает душу разумного. Несколько секунд силуэт висел в воздухе, а затем бесследно растворился в пространстве. Гибель командира отряда, а именно его Ани выбрала в качестве наглядного примера, заметно пошатнула, казалось бы, несгибаемую позицию ассасинов. И когда магическая башня начала наливаться энергией, чтобы произвести следующий залп, следующий в ряду пленников дрогнул. Боец упал на одно колено и начал произносить текст клятвы. С заминкой в несколько секунд к нему присоединились остальные. «Вы можете покинуть город через портальную площадь Крайгон-Ула. Для всего мира вы мертвы. Все скрытые метки, что были навешаны на вас светлыми, сняты. Идите и исполните мой приказ. Этим деянием вы частично искупите вину за предательство своего народа. Если останетесь живы, явитесь на зов Меллорна и продолжите службу». «Слушаюсь, моя королева», — синхронно выпалили ассасины и направились в сторону выхода. «Идеальная вербовка агентов», похвалил я Анилаэль, когда мы прервали слияние. «Как ты узнала, что у них осталась последняя жизнь? Очередное умение династии Эль?» «Да», — не стала уклоняться от ответа девушка. «С каждым новым шагом к цели родовые способности возвращаются ко мне. Порой становится страшно. В памяти всплывают события, которые происходили не со мной. Я слышу голоса предков. В Эндрайзе моя связь с ними возросла. Во время транса они явились ко мне и начали обучать». «И чему тебя учат?» — заинтересовался я. «Всему. Начиная от обычаев и традиций дворцового этикета, заканчивая тактикой действий во время полевого допроса пленных, экономикой королевства и стратегией ведения глобальной войны. Причем скорость передачи знаний невероятная. За те часы, что я провалялась в отключке, в памяти зафиксировался колоссальный пласт знаний». «Это отлично, Анилаэль!» — порадовался за девчонку я. «Ты меняешься на глазах, превращаешься в истинную правительницу». «Но, Оникс, я боюсь потерять себя. Навязанные знания меняют меня, я это чувствую, но не уверена, что это правильно». «У тебя есть друзья, которые помогут в трудную минуту. Помни об этом, и никогда не потеряешь себя». «Анилаэль! Оникс! Мы пробились ко входу в храм, но внутри все еще полно измененных, а магические башни созданы автономными и не подчиняются приказам из центра. Они атаковали нас, и пришлось спешно отступать, так что без вас не обойтись!» Ввалившись в центр управления, прервала наш разговор Риана. «Я ошибся, когда предполагал, что доступ к стихийному алтарю открывается из центра управления городом. Пускать толпы посторонних на режимный объект – не самая хорошая идея, поэтому создатели Эндрайза ограничились изолированным энергоканалом, который протянули внутри корней железных деревьев к алтарю и обеспечили оборудование необходимым количеством энергии. Вокруг алтаря, который располагается в самой нижней точке жилой сферы, эльфы выстроили храм и обеспечили его должной защитой. В мирное время каждый житель мог прийти в храм, сделать пожертвование алтарю и потратить накопленные темные асы на прокачку необходимых умений, навыков или купить нужный предмет. А в случае беды храм превращался в практически неприступную крепость, способную годами выдерживать вражескую осаду. Это достигалось за счет полностью изолированной от внешнего управления системой защиты, в которую при создании были заложены определенные алгоритмы и возможность идентификации угрозы. Изменить настройки системы может лишь королева. Но чтобы это сделать, нужно попасть к алтарю. А до тех пор система защиты не будет воспринимать измененных как угрозу, ведь, по сути, они по-прежнему остались темными эльфами, в отличие от соклановцев, которые однозначно классифицируются как враги. Путь на нижний уровень не занял много времени. После активации башен по всему городу количество измененных резко сократилось, но до выполнения квеста «Долгожданный покой» еще далеко. Пока воздух Эндрайза не очистится от магического вируса, поддерживающего некое подобие жизни в телах измененных, души темных эльфов не смогут уйти на перерождение. Интересно, если души НПС прикованы к Аздару, не значит ли это, что в скором времени система создаст им тела и возродит на планете? Может, поэтому темных эльфов осталось так мало? И Сайфос добивался именно этого? Убей он всех жителей города, система смогла бы постепенно восстановить численность темных эльфов. Но пока их души были в плену измененных тел, она была лишена такой возможности. Что же, очень скоро мы это узнаем. Система защиты храма отреагировала на наше с Аней появление, но не стала атаковать, а наоборот помогла. Это случилось после нападения измененных. По всей видимости, защита королевы намертво вшита в алгоритмы магических башен, так что наш путь к стихийному алтарю не занял много времени. За прошедшие века храм потерял былой лоск, но все еще оставался очень красив. Просторные залы, как и все в подземном городе темных эльфов, были образованы переплетением корней железных деревьев и украшены искусной резьбой и множеством рун, которые равномерно пульсировали фиолетовым цветом. Создавалось впечатление, что это бьется гигантское сердце, которое поддерживает жизнь во всем городе. Стихийный алтарь я почувствовал еще при входе в храм. Его мощь поражала воображение. Скорость регенерации темной энергии в храме была столь высока, что мгновенно восполняла любые траты. По сути, стихийный алтарь такого уровня являлся чем-то вроде атомной электростанции, только вместо урана в качестве топлива использовал пожертвования прихожан. Поддерживать максимальный уровень алтаря весьма непросто. Это возможно лишь в крупном городе, где живут сотни тысяч разумных, которым постоянно нужно открывать новые умения, навыки, изучать заклинания, что невозможно без пожертвований. Почему все происходит именно так, я точно не знаю, но догадываюсь, что это неспроста. Аздар спасли от гибели хранители, ну или, если говорить по-простому, боги. Система, а вместе с ней стихийные алтари, появились тогда же. Значит, логично предположить, что пожертвование смертных – это плата за возможность пользоваться предоставленной богами магической энергией. Зал, в центре которого находился стихийный алтарь, был огромен, и, по моим прикидкам, мог вместить более 10 000 посетителей одновременно. При нашем появлении зажглись многочисленные светильники, установленные в переплетении корней и прекрасно вписанные в интерьер, так что древний храм темных эльфов предстал перед нами во всей красе. Руны на древесных колоннах полыхнули энергией, а в больших чашах, что были установлены вокруг стихийного алтаря, зажглось темное пламя. Храм приветствовал королеву и приглашал Анилаэль занять полагающееся место в самом центре алтаря. Нужно провести ритуал пробуждения храма и назначить жреца. В противном случае мы получим лишь частичный доступ к его возможностям», — сообщила Аня с явным недовольством в голосе. «Что-то не так?» «Да. Жрец не может надолго покидать храм, а назначать на столь ответственную должность игроков, которым суждено покинуть Аздар, и вовсе нерационально». «У тебя есть тот, кому ты можешь доверить столь ответственный пост?» Анилаэль нахмурила лоб в попытке понять, о ком я говорю. «Кассианель?» — изумилась девчонка. «Но как он попадет сюда?» «Ты ведь сама сказала, что жрец не может долго находиться вдали от храма», — улыбнулся я. «Уверен, что система найдет способ переместить его к нам. Тем более, что в храме и точка возрождения имеется. Перед ее активацией можно настроить возможность воскрешения только жрецов, и проблема решена». «Он не справится один. Тут слишком много работы». «Так в чем проблема? Пересели в храм всех, кто остался в лесу. Уверен, что благодаря алтарю пятого уровня мы сможем усилить действие устройства связи, и Кассианель сможет продолжить координировать поисковиков прямо отсюда. Да и город нельзя оставлять без внимания. Я отменил возможность возрождения в Эндрайзе для всех, кроме тебя. Но ты можешь создать список доступа хоть поименно. Давай для начала попытаемся связаться с Кассианелем и пустим остальных в храм», — не стала принимать поспешных решений Ани. «Для перенастройки доступа моего статуса будет достаточно, а к стихийному алтарю вообще сможет подключиться любой темный». Анилаэль ступила на каменный диск и прошла в его центр, туда, где имелось небольшое отверстие. Девушка вставила в него свой посох, и мертвый камень, сплошь испещренный рунами, пришел в движение. Диск расслоился на десяток небольших по ширине ободов, которые начали хаотически вращаться вокруг стоящей в центре Анилаэль со все возрастающей скоростью. Через несколько секунд кольца разогнались до такой скорости, что разглядеть Ани стало практически невозможно. Появился нарастающий гул, а от сферы начали во все стороны бить молнии. Я почувствовал, как детеныш дракона, что уже несколько тысяч лет спит в яйце, пробудился и потянулся к столь притягательному источнику энергии. Он начал испускать жалобный ментальный стон, и я понял, что детеныш очень голоден. Тех крох энергии, что он получал все это время, ему явно было недостаточно. Мне стало настолько жаль дракончика, что, плюнув на первоначальный план, я достал из инвентаря яйцо и вложил его в специальное углубление в одной из колонн в непосредственной близости от стихийного алтаря. Совершенно не факт, что на месте уничтоженного Меллорна вообще осталась точка силы, и упускать уникальную возможность обзавестись столь сильным союзником я не намерен. И, судя по всему, не один я пришел к такому выводу. Прежде чем Ани скрылась из вида, я смог разглядеть в ее руках амулет призыва темного грифона. Как только яйцо дракона оказалось в положенном месте внутри колонны, в него начали бить разряды молний. Я испугался, что они навредят детенышу, но система сообщила, что все в порядке, а каждый разряд повышал наполненность яйца темной энергией на приличную цифру. Похоже, что именно в этом храме и происходило пробуждение детенышей черных драконов. Светопредставление длилось весьма долго, порядка 20 минут, и закончилось очередным глобальным системным сообщением. «Внимание! Глобальное сообщение! Фракция темных восстановила связь с первохрамом. Влияние темной фракции на мир повысилось плюс один. Текущее влияние — 1 из 50». Но я практически не обратил внимания на сообщение, а Нилаэль позже объяснит, что это значит. Все мое внимание было сосредоточено на яйце, шкала наполненности темной энергии которого была на максимальной отметке. Затаив дыхание, я ментально потянулся к детенышу, попутно отогнав любопытного мрака, который пытался рассмотреть, что же происходит с яйцом, и загораживал мне обзор. «Друг?» — послышался в голове детский голосок. «Друг», — подтвердил я. «Вылезай уже. Тебе, наверное, не терпится покинуть яйцо». Вместо ответа скорлупу пронзил хвост, заканчивающийся отливающим фиолетовым цветом костяным шипом, который очень быстро проделал в яйце несколько отверстий и скрылся. А через мгновение скорлупа брызнула во все стороны. Этот дракончик расправил свои пока еще маленькие, но уже сильные крылья. По своим размерам дракончик не превосходил щенка. Я подставил руку, и он ловко перебрался ко мне на ладошку и с удивлением посмотрел на меня и на мрака, а в голове прошелестело. «Как меня зовут?» «Маргул», — послышался голос Анилаэль за моей спиной. «Назови дракона Маргул. С древнего наречия это переводится как «темный». «Тебя зовут Маргул», — ответил я дракончику ментально. «А что, мне нравятся имена моих питомцев. Мрак и тьма».